Не она. Турбины криовозок работали почти бесшумно. Разгорались неоново-голубым, воздух вокруг подергивался рябью от жара и активированного защитного поля. Покачнувшись, корабль поднимался над взлетной площадкой, а затем выстреливал в белое рассветное небо. Сектор силового поля на миг отключался, выпуская корабль, а затем разворачивался снова. Типа затянули дыру голубой прозрачной пленкой. Сегодня Энце выбрался на полигон в составе охраны. В бункере уже пёрнуть было негде, народу прибавилось прилично. Все из-за кораблей. Восьмая и седьмая декурии пробрались на стоянку орбитальной, починили систему защиты и парочку шаттлов. Очень долго спорили, что именно чинить первым. Криовозку, бронированный тюремный транспортер, медленный, но вместительный, или боевой истребитель, которому уже приладили расщепители. В итоге большинство, включая самого Энца, проголосовало за криовозку. Пострелять, конечно, надо, но силовое поле пока с защитой справлялось. Важнее было собрать с поверхности оставшийся в живых народ. Луций Цицилий настаивал на этом громче всех. Искал свою напарницу, ясен-красен. Знал бы он, где и с кем она сидит. Энце ухмылялся каждый раз, когда думал об этом. «Месть сладка», — кто-то так говорил. Энце вспоминал эти слова все чаще. И вот теперь две криовозки гоняли туда-сюда, привозя народ со всей Курии. Починили еще шаттл. Он пытался долететь до третьей по атмосферным верхам, пересечься с тамошними орликами, но его поджарили на полпути. Связь прервалась. Последнее, что слышали в связной... «Захожу на посадку, вижу храм Гекаты!» И все. Геката его сожрала. Кроме кораблей и охранных установок, у орликов теперь были нексы. Ну или какое-то подобие. Карты для нейроразъемов достали со склада списанного легионерского говна. Встроенный навигатор, средства связи и улучшение точности стрельбы, шифрование, защита от перехвата и определение источника сигнала. Старовата модель, как из музея сперли, но все лучше, чем ничего. Энце тоже такой вентиля, и он работал. Хорошо, что от криозаморозок не пострадал разъем. Часть функций могла пропасть, такое с размороженными бывало. Голову наполнили похожие на лай команды декурионов, в основном Марция, декурию которого Энце поставили. Качество звука было плохое. Иногда все обрывалось, глушили пришельца с орбиты. Но Легион быстро восстанавливал. Видимо, карты были таким старым говном, что никакая глушилка не пробивала. А разъем? Что с него взять, с разъема? Если не повредился в крио, значит, ничего ему не страшно. Иногда на связи просыпались центурионы. Луций и другой мужик, тощий, будто высохший, лет 40. Видок у него был неважнецкий. Говорили, что он переболел какой-то дрянью в каком-то кластере, типа воспалением легких, и теперь валился от любого чиха. Зачем такого поставили командовать, Энце не понимал, но дела орликов его не слишком волновали. По крайней мере, до этого дня. Восьмая декурия готовилась возвращаться на базу. Смуглый мордастый детина заряжал большой нокс. Руки споро перебирали провода, отключали батареи от зарядника, накрытого простынкой. Из-под простынки торчали две ноги, одна неестественно вывернута. На труп внимания уже никто не обращал, хоть запах успел появиться. Совсем завоняет, вытащит и притащит нового. Все привыкли. Своя жопа дороже. Детина защелкнул рукоять, взвалил пушку на плечо. Энце исподволь глянул за обитой алой тканью ворот его костюма. Не марсианин, надо же! А морда и сложение один в один. И пушка мощная, марсианин такую бы выбрал. Отдача сильная, разброс большой. «Малец, двинули!» — пробасил детина. Кивнув, Энце вытянул из ворота шлем. К бункеру пробирались тоннелями. На кораблях не совались, не хотели светить укрытие. Потому приходилось топать ногами и аккуратно, чтобы не отследили. С новыми пушками это было весело. Черные твари разлетались веером от гулких залпов Нокса, растворялись гидрой, оставались без головы от прицельного выстрела Гасты и улетали по ветру после распылителя. Восьмая декурия то выбиралась на поверхность, в утренний свет и пыль, то втискивались в проломы в стенах домов, пережидая тяжелые прыжки железных пауков. Такого они смогли завалить лишь раз, шибанув из Нокса по пузу. Но это был один раз. На его место прислали еще пять, и больше легионеры не рисковали. Энце вел декурию своими тропами, по старой памяти, и шатким лестницам, вглубь канализационных нор, заваленных раздутыми телами. Пробираться они могли только по верхним, открытым тоннелям. Проходы на нижние были завалены, причем специально. Энце не знал, что об этом думать. Гордиться хитростью номеров или презирать их за трусость. Легионеры вот открыто презирали. «Как до настоящей разборки дошло, все шавки попрятались», — сказал Марци и звучно сплюнул на черный знак псов на стене тоннеля. И он, к неудовольствию Энца, был прав. С пришельцами и их машинами псы что-то не связывались, а вот как прослышали о батарейках, сразу вылезли, как прыщ на жопе. Откуда они об этом пронюхали? Луций всех перетряс, допросил каждого, кто слышал его разговор с лаборантом орбитальной. «Но разве ж кто сознается?» У него на роже было написано «Сейчас достанет распылитель и начнет шмалять». Будь он личным императорским квестером, точно бы шмалял. Эти могут мочить направо и налево по приказу императора. Брата Алариха убил такой. Даже не глянул, что тот патриций. Приговорен именем императора. И спицу в пузо. Хорошо, что Луций не квестер. Ведь первым он тряс именно Энца. Грозил выкинуть из бункера и всякое такое. Но Энца с честной мордой ответил, что нет. Вы сперва докажите, а потом выкидывайте. И ребята его поддержали. Бункер 1-4 был настоящим лагерем, совсем не похожим на пёси тоннели. Силовой щит, за ним заминированный периметр, лестница, потом усиленный шлюз, сенсорная панель, считывающая рисунок сетчатки, потом защитно-герметический шлюз и еще одна панель с кодом. Потом камера очистки. Предкрио, а не бункер. Затем два коридора, битком забитые народом. Спасенные не желали сидеть в комнатах. Оно и понятно, в каждой людей как грязи, дышать нечем. Слонялись везде, где только можно, путались под ногами, заглядывали в лицо пустыми от страха глазами. Энца миновал комнату связи, комнаты орлиных начальников и зашел в оружейную. Сдав оружие и костюм, вышел обратно к печальным глазам и тощим телам. Прошел мимо комнат основного состава. Трехуровневой кровати вдоль стен, напоминающей полки в холодильнике. Тренировочный зал, в котором постоянно кого-то лупили. Пищеблок, морозильные камеры и общие душевые, после которых можно спуститься на уровень для гражданских. Там было все то же самое, но пока никого не лупили. В коридорах шастали патрули и гудела система вентиляции. Славное место, насквозь провонявшее орликами и их дисциплиной. Отыскав свою комнату в общаке, Энца обнаружил, что на его лежаке устроились двое чумазых. Девчонка лет 16 и ребенок неопределенного пола, с перевязанной рукой. Оба посмотрели на Энца так, что он молча вытянул свою сумку из-под кровати и потопал обратно на уровень орликов. «Мне койка нужна», — сказал он Мителлу. Тот молча махнул в сторону дальней казарменной двери. Там ютилась вся восьмая декурия. Все по полкам, еще двое отсыпались на полу. Здоровый Ноксер еле умещался на своем месте, лежал на спине, свесив руки и ноги на товарища койка ниже. Глаза его были прикрыты, губы растянулись в блаженной улыбке. Интересно, что ему, бородатому перцу, снилось? Как он делает из пришельцев фарш? Энца выдали тонкий матрац, раздувшийся, как свежее тесто, стоило кинуть его в углу. Но сидеть с легионерами не хотелось, поэтому Энца вышел из жилого отсека и отправился гулять. Заодно хотелось чего-то пожирать, надо было только взломать замок в столовке. Он так уже делал пару раз. Мысль о псах не отпускала. Пронюхали об операции, значит, есть кто-то из своих на базе, верно? Энца огляделся. Вот подкрадется кто-то со спины, и не заметишь. И не найдешь же, сколько нового народа прибыло. Ни одной знакомой рожи, кроме... Заметив жесткое лицо Луция Цицилия, Энца отвернулся и нырнул в комнату связи. Вот с кем встречаться хотелось как можно меньше, с господином Центурионом, чтоб его черви съели. В комнате связи было прохладно. Работали панели с внешним наблюдением. В остальном бункере их отключили. Нечего народ пугать, и без того страшно до усёру. А тут можно было глянуть на застывшие изображения улиц. Белый дневной свет лежал полосами на бетоне автострад и проспектов, тонул во тьме выбитых окон и витрин, проваливался в разломы с застрявшими в них машинами, обгоревшими шаттлами. Пусто. Мертво. Но если присмотреться, нет-нет, да промелькивали тени. На грани света, как темное, более плотное пятно. Зомбаки, как их назвал Энца. Они были типа живых мертвецов из детских страшилок. Только в детских страшилках монстры шатались по тоннелям и лакомились маленькими детьми, а эти разгуливали среди дня и жрали всех подряд. Энца склонился к панели, почти прилип к ней носом. На углу лежало чье-то тело. «Батарейка», — вдруг подумал Энца. «Три гасты, пять распылителей или один нокс». Ноги раскинуты на свету, верхняя часть туловища в тени. Представились тихий мушиный звон, сладковатый запах, который ни с чем не спутаешь. Волосы, облепившие холодное лицо. Раз, и тело утянули в тень за углом, только ботинки прочертили след в пыли. И снова пустота. «Докладывайте о любых перемещениях их кораблей сразу же, не откладывая! Лично мне!» Услышав знакомый голос, Энца закатил глаза. Покосился через плечо. И правда, Цицилий. С овпалыми глазами, под которыми темнели синяки, взглядом бешеной собаки, выражением вселенской усталости на лице. Неважнецкий видок. Может, у него тоже инопланетное воспаление? Заразился от второго центуриона. Энца только собрался проскользнуть к выходу, как что-то загудело, и голопанели засветились. На каждой возникло изображение. Девушка с остреньким лицом. Белые волосы, прозрачная кожа, очень знакомые бледные губы. «Салве!» — сказала белая девушка и нервно улыбнулась. Её правый глаз блестел расплавленной ртутью, холодный, как стекло. Вместо левого мигал армейский окуляр. Она изменила внешность, но окуляр и улыбка выдавали её с потрохами. «Салве, амичи! Я предлагаю вам сдаться!» Первым заорал 206. Его хриплый крик вспорол тишину. «Малая! Это малая!» Луций даже слова сказать не мог. Просто смотрел на панели, которые словно взбесились и все показывали одно и то же лицо. Бледное, поправленное пластической операцией. Мёртвое. Это не могла быть она. Нет, нет. Он сам лично видел взрыв. После такого не выживают. Она умерла. Сдохла. «Как она выжила? О, Юпитер!» «Выдать ваше командование», — продолжала говорить 45-я. Собравшиеся в комнате внимательно слушали. Они не понимали, кто говорит с ними. «О, боги!» «Всех патрициев, которые угнетали вас долгие сотни лет, настала пора отмщения». На лбу выступила испарина. Луций растолкал собравшихся, приблизился к панели. Всмотрелся в узкое лицо, выискивая отличие от той проклятой малолетки. Родинку, имплантат другой модели, какое угодно свидетельство, что перед ними подделка. Клон, обман. Но перед ним была она. 45-я. Беа Армоув. На стене за ней белели цифры 3-4. Третий бункер 4-й Курии. Луций был готов поклясться, что люди в третьем бункере уже мертвы. «В противном случае я буду вынуждена обратиться к моим верным помощникам, Инферио». «Инферио? Она говорила про чёрных монстров?» «Чем дольше мне придётся вас искать, тем мучительнее будет ваша смерть». Луций рассмеялся бы над такой банальщиной. Вот только было не до смеха. «Завтра в полдень», — сказала 45-я, и экраны потемнели. Трансляция оборвалась. Техники засуетились вокруг панелей, пытаясь вернуть их к жизни, но те не реагировали. Как она это сделала? Запись велась другим человеком, похоже, с нейрочипа. «Она использовала его как камеру», — тихо сказал Луций. Его слова прозвучали неожиданно громко в возникшей тишине. Клавдий Нерон, надо же, и он был здесь, недоумённо обернулся. «Или это не она?» — Луция понесло. «Это просто не может быть она. Пришельцы подделали её внешность или создали двойника». «Зачем им это делать?» — спросил Клавдий Нерон. «Не знаю, чтобы запугать нас, чтобы...» Луций беспомощно умолк. Выглядел он жалко, сам понимал. Боги, почему он не свернул ей шею на космодроме? А 206-й всё не мог успокоиться. «Вы видели, да?» — спрашивал с идиотской улыбкой. «Это же она! Она жива!» Ему не отвечали, следили настороженно. Луций сделал несколько быстрых шагов, ухватил 206-го за грудки. Притянул к себе, хоть марсианин был крепче и выше ростом. «А чего ты лыбишься?» — проорал, чувствуя, как в голове мутнеет от злости. «Чего скалишься, придурок? Она планету бомбит, людей, блядь, убивает! Обосрался, да? Тогда вы её за пыль считали, а теперь все обосрались!» Крикнул 206 в ответ и тоже сгрёб Луция за воротник. Сильный, зараза. Луций подумал о распылителе у себя за поясом. Успеет достать и выстрелить? В голову не сможет, но в живот вполне. разок под ребра. «Центурион! Центурион!» Словно издалека донесся голос Юлия Ветурия. Луция оттащили, завернув руки за спину. Перед глазами плыла злая муть. Рядом рычал и вырывался 206. Рука скользнула по пустой кобуре. «Распылитель! Кто забрал распылитель?» «Вы ее знаете? Эту девушку?» Луций сфокусировал взгляд на Клавдии Нероне. Тот глядел на Луция с прохладным интересом. Так смотрят на жука с любопытным окрасом. «Я расследовал дело, по которому она проходила как обвиняемая». «А подробнее?» В памяти снова пронеслась кровь, запекшаяся на асфальте. Тело, размазанное по машине. «Ты сумасшедший, Луций!» «Убийство легионера!» Центурион вскинул брови. Даже пластиглаз приобрел удивленное выражение. «То есть, когда-то эта девушка находилась на земле?» Луций, наконец, вырвался из державших его рук и зло одернул форму. Нашел взглядом 206-го, который успел подключить манипулятор к панели и вместе с техниками пытался вытащить запись трансляции. «Выросла на ней. Номерной знак I-45-10». «И как же она оказалась?» Рука Клавдии описала полукруг над уснувшей голопанелью. «С врагом». «Не знаю». Луций вновь вспомнил взрыв, расцветший в небе в тот день. «Она... она не должна была выжить». «Однако выжила. А вы?» Клавдия обратился к 206-му. «Откуда вы ее знаете?» «Я ее друг», — бросил тот через плечо. Пара человек тут же сдвинулась от него подальше, но 206-й даже глазом не повел. Слишком смелый или слишком глупый? Заявлять такое среди людей, которые потеряли из-за 45-й все. «Друг?» — повторил Клавдий, пробуя слово на вкус. «Интересно. Она не была такой. В смысле, она обычная девчонка, которая попала в полное дерьмо». Едва заметная заминка не ускользнула от Луция. Пёс сам в это не верил. Тоже считал, что 45-я знала об Эманос. Использовала его, тупую марсианскую башку, для путешествия к Центральной Курии, до космопорта. Все могло быть. «Консул?» — быстро спросил Луций и, получив разрешение Клавдии, обратился к техникам. «У нас есть дроны рядом с 1-4. Можем отследить, где Эманос укрылась?» Отыскав взглядом 206-го, он махнул рукой. «Этого вывести!» Марсианина оттащили от панели, двери закрылись, отрезав его крики. Пускай постоит в коридоре. Ему ни к чему знать то, что они найдут. Кто кого отыщет первым? Луцию хотелось надеяться, что у него есть фора, что Эманос не обложили выход из бункера. Он надеялся, что они хоть что-нибудь найдут. Не просто же так вложили столько сил в починку легионерских дронов. Парочку из них сбили, но остальные летали над Курией, изредка подзаряжаясь на взлетной площадке орбитальной. Клавдий Нерон уселся в кресло и неодобрительно поглядывал на Луция. Но пока молчал, предоставил свободу действий. Юлий Ветурий тоже молчал. К связи он отношения не имел, но Луцию хотелось иметь под рукой адекватного помощника. К тому же он вернул Луцию распылитель. Полчаса напряженной работы, и техникам удалось воскресить пару панелей. Работающих камер в той части Курии было немного, но одному дрону удалось засечь много черных тварей на нижнем уровне, у западных жилых колонн. «Смотрите, это запись их приземления!» — отвлек его один из хакеров. «Прислали из орбитальной». Запись была сделана с камеры легионера, охранявшего сектор рядом с корпусом предкрио. Судя по ракурсу, он укрылся за триумфальной аркой на площади. В 200 шагов от него на брусчатку опустился похожий на серую гальку корабль «Эманос». В покатом боку открылся шлюз, красным языком свесился и отвердел трап. Из корабля высыпалось десяток уже знакомых черных тварей, затем вышли двое в зеркальном камуфляже. «Эманос». Одну из них Луций узнал сразу. Собранные в хвост светлые волосы, окуляр. Второй был какой-то... то ли тощий мальчик, то ли плоская девочка с копной каштановых волос. Неуловимо похож на 45-ю хлипкостью и бледностью. Может, все Эманос такие? Бледные злые коротышки. «А это кто?» Легионер качнул головой. «Раньше мы его не видели, Центурион. Похоже, еще один пришелец». «Это же она?» спросил кто-то. Луций кивнул. Вне всякого сомнения, то была 45-я. За секунду до того, как Легион открыл стрельбу, черные твари сгруппировались вокруг девчонки. Приняли на себя удар, как живой щит. Затем рассыпались тощими телами и кинулись на легионеров. На этом запись обрывалась. Как твари сумели так быстро среагировать? Телепатическая связь? 45-й умеет управлять электроникой и нейрочипами, возможно, и монстрами тоже. Если предположить, что в их мозг вживлены чипы, или же их изначально вырастили искусственно. Хотя в этом дерьме должны копаться генетики и прочие любители инопланетной живности, а не Центурион 4-го легиона. Не его это дело. «Скоро Иманес явится сюда», — обманчиво мягкий голос Клавдии перекрыл остальные звуки в комнате связи. «Нужно готовить оборону, готовиться к отступлению». Луций вздрогнул. «Оборона? Отступление? Это еще зачем? Она здесь! Она здесь! На поверхности, в доступности, на расстоянии выстрела, если подобраться. Один выстрел, и армия противника обезглавлена. Мы можем ударить первыми». Луций старался говорить спокойно, но голос все равно подрагивал. Подрагивали и пальцы, пришлось сцепить руки за спиной. «Если именно она управляет этими монстрами, то нужно ее убрать». «С чего взяли, что девочка управляет ими в одиночку?» Луций никак не мог это обосновать. Действительно, таких, как она, на орбите могли быть сотни. Может, каждый Иманос так умеет. «Если у нас есть шанс обезглавить целую армию, нужно его использовать. В любом случае, сидя здесь, мы ничего не сможем узнать». Клавдий поднял руку, и Луций умолк. «Слишком велик риск того, что группа провалит задание, а Иманос вернется на орбиту. Тогда она окажется вне зоны досягаемости, и мы проиграли». Горло жгло, спину ломило. Хотелось кого-нибудь пристрелить. Луций знал эти симптомы. «Мы не можем сидеть здесь до бесконечности и заряжать от трупов шаттлы», — сказал он. Клавдий нехотя вернул к нему взгляд. Его узкое лицо не выражало ничего, кроме ленивого презрения. «Разговор окончен, Луций». «Но...» «Окончен, если не хотите оказаться в карцере». Подумав, он добавил. «Думаю, вам следует отдохнуть. Завтра я назначу другого помощника, а вы освобождаетесь от ваших обязанностей». Разговор не был окончен, и это Луций видел в глазах многих легионеров, которые слышали его. У них тоже остались вопросы, много вопросов. Но пока все молчали. Луций был не из тех начальников, за которых легионеры стояли горой. Слишком жесткий, слишком дотошный. Отсалютовав, он выскочил в коридор. За ним вышел еще кто-то. Дверь щелкнула дважды. «Луций, подождите!» Узнав голос Юлия, Луций расправил плечи и обернулся. «Да?» «Я понял, что вы имели в виду». Встревоженный голос Юлия совершенно не сочетался с ровным выражением его лица. Может, у него паралич мышц? «И что же?» Луций едва сдерживался, чтобы не послать его открытым текстом. Покосившись на дежуривших легионеров, Юлий ухватил Луция за локоть и отвел подальше от комнаты связи. «Что, если я скажу, что в бунте псов замешано высокопоставленное лицо, что перед операцией в предкрио была утечка из нашего бункера?» «Кто о чем, о вшивы, о бане, да?» Юлий говорил о Нероне. Возможно, тот и правда был в чем-то замешан, но как это могло помочь? Луций же не мог арестовать его. На это были квестеры и прочее командование. А где эти самые квестеры? Либо мертвы, либо во многих световых годах от Земли. «Луций, вы слышите меня?» Юлий заглянул ему в лицо. В его темных, глубоко посаженных глазах Луций увидел... Нет, не страх, а жесткую решимость. «Сейчас мы можем... Чего вы от меня хотите?» Прервал его Луций. «Почему я?» «Хочу, чтобы вы свидетельствовали против него, если у вас есть информация, потому что вы единственный, кто готов пойти против системы». «Единственный сумасшедший в Центурии, вы хотите сказать?» На тонких губах Юлия промелькнуло нечто вроде улыбки. «Меня разжаловали», — напомнил Луций. «У меня больше нет полномочий, а вы сейчас устраиваете заговор против вышестоящего по званию. Вы в курсе, что это карается расстрелом, Юлий?» Юлий качнул головой, словно Луций чего-то упорно не понимал. Мы сами можем разжаловать Клавдия Нерона. Все в наших руках, Центурион. Я не Центурион. Для меня Центурион. И для многих других легионеров. Уверяю вас. Глупости. Юлий надеялся ему польстить? Луцию было не до званий и не до Клавдия. Плевать на трибуны и то, что он задумал. Плевать на интриги. Какую игру вы ведете, Юлий? Я отстаиваю интересы Империи. Тогда в интересах Империи гляньте, что творится. Она пытала того парнишку, видели? Он даже сопротивляться не мог, а потом мозги сварились. Бесполезно объяснять. Луций бросил попытки и направился. Сам не знал куда. Прочь от комнаты связи и легионеров, каждый из которых, казалось, следит за ним. Завернув за угол, он в сердцах врезал по автомату с водой так, что тот нацедил стакан кипятка. Мелкую сучку нужно остановить. И он остановит, даже если придется помереть вместе с ней. Все в ваших руках, Центурион. Вдруг все стало предельно ясно. Плевать на Клавдия, плевать на устав. Он не станет отсиживаться. Пытался действовать по правилам, но, похоже, в сложившейся ситуации правила не действовали. Луций знал, что искать, и он знал, кого брать с собой. Давно все знал, просто боялся, что это решение окажется неправильным. Но оно не было неправильным. Оно было единственным возможным. 206-го он нашел рядом с оружейной. Тот мялся неподалеку у входа, косился на дежурных легионеров, которые, в свою очередь, косились на него. Но точно думает, как выбраться наружу. Луций знал, что так и будет. Что 206 побежит к Эманос, как верный пес. Пес он и есть. Заметив Луция, марсианин недовольно поморщился, словно учуял дерьмо. Принял расслабленный вид, будто просто пришел постоять. Поздно, шило в мешке не скроешь. «Слушай, 206. Энца!» — резко поправил его марсианин. «Ах да, у него же было это прозвище». Луций покатал плебейское имя на кончике языка. Простое и безвкусное, как и остальные клички номеров. «Хорошо. Энца, твоя подруга, 45-я, ничего не говорила о своей прежней жизни? Ничего не рассказывала?» Энца закатил глаза. «Рассказывала», — буркнул он. «О том, как псы похитили и едва голодом не заморили, а вы, легионеры, срать на это хотели. Рассказала бы больше, да только вы меня в крио сунули, а ее грохнули». Он вдруг смутился. «Ну, вроде как грохнули». Снова накатило. Затылок жгло, спину жгло. Луций вытер испарину со лба. Надо дышать глубже, ровнее. Приступ пройдет. Должен пройти. «Мне нужно знать, что для нее важно. Места, события, что угодно, что подскажет, где нам ее искать, понял?» На этот раз Энца слушал внимательнее. «А что? Что ты хочешь сделать?» Он нервно облизнул губы. Хотел же выбраться, это было написано на его роже. Нетерпение. Желание поскорее кинуться навстречу собственной смерти. Вот и попался, голубчик. «Иди за мной», — велел Луций. «Я расскажу». Медпункт, слава богам, никто не охранял. Все собрались на другом конце уровня, готовились защищать бункер. Вот и чудно, никто не помешает. Луций кивнул на замок. «Открывай». «Чего?» «Открывай, говорю. Хочешь сказать, этот замок сложнее, чем в столовой?» Энца скривился. Неужели думал, что Луций не знал о его ночном жоре? Но все-таки ввинтил манипуляторы под панель. Несколько секунд противного скрежета, экран мигнул, и дверь открылась. Луций зашел и осмотрелся. В стены, от пола до потолка, были встроены ящики с лекарствами. В дальнем углу стояла капсула Галена, в которой Луция регенерировали после падения из шаттла. Стальное дно, пластиковая крышка, гелевая ложа, внутривенные трубки. Та еще развалина. С тяжелыми ранениями не справлялась, но с переломами или ожогами — пожалуйста. Болеутоляющее лежало в нижнем ящике, и Луций принялся перебирать пузырьки. У них должен был храниться гелиос. Должен, должен. Пузырьки все одинаковые, скользили в потных ладонях. Названия сплошь не те. «Ты грёбаный кликер!» — сказал Энца ему в спину. Луций кивнул, не прекращая поисков. «А ты вонючий номер! Следи за коридором!» Сзади фыркнули, тихо щелкнула открывшаяся дверь. «Чисто все. «Отлично!» Отыскав нужный пузырек, Луций откупорил и, шумно задышав, сунул за щеку сразу две таблетки. Сразу выделилась слюна. Воздух стал радужным, с перламутровым отливом и имел малиновый вкус. Луций сделал глубокий вдох. Легкие зашипели, расширяясь вместе с сознанием. Мир приобрел резкие контуры. Хорошо. Энса стоял над ним, скрестив руки на груди. Странно, даже марсианская рожа не портила кайф. «Вмазался? А теперь чего, торчок долбанный?» Луций хмыкнул. Слабость схлынула, и он пружинисто поднялся на ноги. «Пойдем, покажу». Бойцов он собрал в оружейной. Они как-то сами нашлись. Луций велел легионерам, дежурившим у оружейной, погулять, на что те заявили, что погуляют только на поверхности. Получили бы денек карцера, но Луций отчаянно нуждался в людях. С бывшим псом в напарниках далеко не уйдешь. Нужен хоть кто-то, умеющий держать оружие в руках. Дежурившие легионеры привели еще двоих. Те привели еще одного с Ноксом, из 8-й декурии. Большая пушка пригодится. Ноксер Ливий был немногословен, но серьезен и желал опробовать оружие на инопланетных тварях. Луций уважал его рвение. В общем, все были толковыми. Всем надоело отсиживаться в бункере, когда главное веселье царило наверху. Отыскав на стеллаже более-менее новые целые костюмы, Луций быстро влез в один с полосами Центуриона, отсканировал чип, активизировав систему. Проверил воздушный фильтр на исправность, опустил забрало на шлеме. Костюмы синхронизировали, проверили связь. Луций вставил в рукав аптечку, кассету с набором ампул. Одну использовал сразу же. Квикшот для повышения тонуса и ускорения реакции. Сгиб локтя кольнуло, и по голове точно молотом ударили. Во рту появился химический привкус, затем все пропало. Доспехи стали ощутимо легче, тело налилось силой. Слабость, вызванная Гелиосом, пропала совсем. Обдолбанный, разжалованный Центурион ведет парней в бой. История для фрески в дом отца. Цицилий-старший бы гордился. Пьяно усмехнувшись, Луций сунул распылитель в карман на бедре и повел отряд к выходу. «Приказ Клавдия Нерона», — твердо сказал у выхода, глядя легионеру в закрытое забрало. Легионер посмотрел на его нашивки, затем смерил взглядом остальных в полном обмундировании. Чуть дольше задержался на снятом с предохранителя Ноксе, который смотрел прямо в его голову, после чего кивнул и набрал актуальный код на панели. Луций шагнул в камеру очистки первым. Подняв забрало, отсканировал сетчатку. Сердце стучало, нарезая время. Индикатор загорелся зеленым, и шлюз открылся. Еще один периметр защиты пройден. За ним велась лестница, железной спиралью уходила наверх, в полумрак. Луций пошел первым, на каждом пролете нажимая кнопку отмены тревоги. Будет спускаться чужой, сработает сигнализация, и все пролеты заполнят газ. А сообщать о своем побеге всему бункеру и натягивать респиратор Луций пока не хотел. Взбираться в костюме было легко. Несколько минут, и над головой заолела лампочка еще одного шлюза. Луций ввел код авторизации, общий для всего командного состава. Не сработало. Индикатор мигнул красным. Коды сменились? Что теперь, возвращаться? Хотя нет, остался один способ. «Энса», — бросил Луций и поманил марсианина пальцем. «Открой». «Что?» — Энса вытаращил глаза. «Это? Ты издеваешься, что?» «Вы», — невозмутимо поправил его Луций. «Вы издеваетесь, Центурион? Тут же нахрен все рванет, если я чего не то сделаю». «Ты делай, легионер, а там посмотрим». Остальные молчали, настороженно посматривали на Луция. Энса мотнул бритой головой, но снял перчатку костюма и выдвинул манипуляторы из пальцев. Протез у него был хороший, новая модель, похож на тот, который достала ему бритва. Помнится, она выбила у отдела снабжения лучшее, что те могли предоставить кроту. Длинные гибкие манипуляторы, по 10 в каждом пальце. Каждый с подключением ко всем известным чипам и прочей канители, в которой Луций не разбирался и разбираться не желал. Но раз Легион поставил марсианину протез, то пусть марсианин этот протез отработает по полной. Так считал Луций. Через пару минут возни у панели замка Энца застыл. Медленно обернулся, словно каждое его движение могло спровоцировать взрыв периметра. Его лицо было бледнее отцовской тоги. «Все. Кажись, я застрял. Все ты, Центурион. Я же тебе говорил». «Молчать!» — рявкнул Луций. Слизнув остатки гелиуса с зубов, он надавил кнопку связи на воротнике. «Центурион Луций Цицилий вызывает консула Клавдия Нерона». Молчание в эфире. Луций прикусил губу. На языке расплылся солоноватый привкус крови. На ум отчего-то пришли маки. Целое маковое поле за окном семейной виллы на Церцее-4. Прозрачно-зеленое морское небо и яркие алые пятна. «Центурион Луций Цицилий вызывает Клавдия Нерона», — повторил он. «Трибун, ответьте». «Трибун не может сейчас говорить». Кто ему ответил? Марций? Юлий? Низкий голос, на Юлия не похоже. «Передайте, что мы сейчас взломаем код верхнего шлюза, и бункер к хренам завалит». «Луций! Луций Цицилий! Какого черта ты делаешь?» Прорвалось в динамике шлема через шорох помех. «Клавдий Нерон. Быстро же он освободился». «Приказ вернуться на базу!» «Трибун, откройте внешний контур, иначе все рванет. Я не шучу, проверьте сеть. Один криворукий марсианин сейчас подключился к ней и нарушил целостность. Теперь либо отключите, либо нам всем крышка». Индикатор сменил цвет на зеленый. В глубине бронированных стен что-то ухнуло, застучало, и створки принялись раскрываться. Слишком медленно. Луций снял распылитель с блокировки. Хотелось побыстрее вырваться из темной кишки бункера. Энца высвободил манипуляторы и осмотрел их, держа протез за запястье. С таким видом, будто ему руку заживало измельчителем. «Ты псих!» — прошипел он Луцию, но тот не обратил внимания. «Если убийство 45-й поможет закончить войну, то всем уже будет плевать на нарушение устава. Если не поможет, то все и так умрут». «Да, Луций, подумать только, и где же твоя хваленая дисциплина?» «Луций Цицилий отстранен от своих обязанностей!» Клавдий не оставлял попыток докричаться. «Все, кто пойдет за ним, будут отправлены в Крио. Вернувшийся сейчас получит лишь день в карцере». «Кто хочет, может возвращаться», — передал Луций остальным. Легионеры переглянулись, но никто не отступил. «Крио все равно переполнено, Центурион», — бодро ответил кто-то из бойцов. Его ответ наверняка был слышен и Клавдию. «Логично», — кивнул Луций. «Тогда пошли». Он втянул воздух через оскаленные зубы. Шлюз медленно открывался, впуская тьму. Створки разошлись на ладонь, на локоть, на ширину плеч. Луций набрал команду на запястье, активировав режим маскировки. «Вперед, ленивые жопы!»